23 глава. Рокот мотоциклов эхом разносился по улицам в холодном ночном воздухе. Растущая луна была темно-оранжевого цвета и освещала темные улицы. Завтра будет полнолуние. Завтра мне исполнится 20. Самайн. Годовщина войны Фейри. День, когда умерла моя мать. День, когда воскрес Уорик. Я прижалась к спине Эша и засунула руки в рукава, пытаясь защититься от холода. Я пыталась избавиться от беспокойства, которое всегда испытывала перед своим днем рождения. Внутри что-то кольнуло, словно предупреждая. Я не понимала, в чем дело, но чувствовала, что-то надвигается. Опасность нависла надо мной. Уорик, ехавший впереди нас, подал сигнал, чтобы мы свернули. Связанный и накачанный наркотиками пленник сидел за Уориком с кляпом во рту. Уорик хотел, чтобы Винсент находился с ним, так как не доверял ни вору, ни ситуации, в которую мы попали. Ранее Эш и Уорик оставили записку в определенном месте. Через какое-то время они обнаружили ответ. Встреча должна была состояться на кладбище Кирепеши в полночь. Винсента мы накачали морфием и связали, поэтому он не оказывал никакого сопротивления, пока мы привязывали его к мотоциклу Уорика. Я пыталась игнорировать ощущение, что вору осталось недолго жить. Он находился между жизнью и смертью, стараясь бороться. Меня словно иголкой кольнули в затылок, что-то пробуждая внутри. Я чувствовала тревогу. Уорик сбавил скорость, когда подъехал к кладбищу. Единственным источником света оказались фары и луна. Эш припарковался рядом с Уориком, и пока мужчины отвязывали пленника, я достала пистолет из-за пояса и сняла его с предохранителя. Я нервничала и обшаривала взглядом открытое пространство. Смотрела на жуткие надгробия, которые из-за теней, казалось, двигались. Я была сосредоточена и воспринимала любую мелочь, держа пистолет заряженным, готовая защищать нас. «Чувствуешь что-нибудь?» Призрачный Уорик встал рядом со мной, в то время как реальный стаскивал Винсента с мотоцикла и ставил на ноги. «Нет». Я солгала. Я ощущала, как энергия касается моей кожи, словно по ней ползают жуки. Но он не об этом спрашивал. Уорик имел в виду живых, а я чувствовала мертвых. Как в коснице в седлице. Потоки струились по моей коже, отчего волосы на руках становились дыбом, нарушая мое внутреннее равновесие. Призраки кружили вокруг. Собравшись силами, я постаралась заблокировать их. Меня тошнило, и я стиснула зубы. Мертвецы высасывали мою энергию. «Отвалите!» — приказала я и ощутила силу. Мне потребовалось еще немного усилий, и они отступили. Лошадиное ржание привлекло мое внимание, и я повернула голову в сторону звука. Я держала палец на спусковом крючке. 6 фигур рысью пересекли кладбище. За спинами 5 сидели еще мужчины. Они держали нас на прицеле. Мужчина на 6-й лошади был главным. Эш и Уорик выхватили свое оружие. «Можем быстро все закончить. Забирайте его, отдавайте сумку». Уорик заскрежетал зубами. «Отпустите его!» — потребовал один из них. «Сразу после того, как бросите нам сумку!» — ответил Уорик. Он выглядел напряженным, давая духам больше энергии. «Черт возьми! Почему они выбрали местом встречи кладбище?» «Показывай!» — сказала я. «Хочу убедиться, что содержимое на месте!» Тот, кто говорил ранее, спрыгнул с лошади. Убрал пистолет в кобуру и, вытащив сумку, поднял ее вверх. Света от фар мотоцикла было достаточно, чтобы разглядеть. Мужчина открыл сумку и показал мне ее. Я увидела дневник в кожаной черной обложке. Дневник моего отца. Нам насрать на дневник, полный загадочной чепухи. Но если вы хотите получить его, мы считаем, что вам следует заплатить. Вашего человека недостаточно? Я усмехнулась и указала на ошеломленного Винсента, который еле стоял на ногах из-за того, что мы накачали его наркотиками. «Деньги всегда на первом месте. Таково кредо воров». Мужчина, ведущий переговоры, вытащил что-то из кармана. Эш и Уорик шагнули вперед, готовые в любой момент выстрелить. Огонь прорезал тьму. Мужчина поднес факел к дневнику. Хватило бы искры, и все, что написал мой отец, превратилось бы в пепел. Исчезла бы последняя его частичка. Мужчина держал пламя рядом с сумкой. «Советую решить сейчас, нужно ли тебе это?» «Нет!» Я вздрогнула. Гнев захлестнул меня. Тошнота подкатила к горлу. Страх пробудил адреналин, посылая волны в атмосферу, предрекая взрыв. Электричество пронзило воздух. Земля над мертвецами треснула и раскололась. Разнесся грохот. Лошади взбрыкнули и заржали. Они, вероятно, чувствовали то же, что и я. «Что за черт?» Услышала, как взвыл один из гончих. Но мне показалось все далеким. Призраки устремились ко мне. А я смотрела на того, кто собирался превратить мою последнюю надежду в пепел. «Заберите их!» Без раздумий приказала я духом. Мертвецы отреагировали на мой призыв и бросились к мужчине, который держал мою сумку. Десятки других призраков напали на оставшихся мужчин, пугая их лошадей до чертиков. Они кричали от страха, били себя руками, не понимая, кто на них напал. «Какого хрена? Что это? Отвали!» Орал так называемый лидер. Сумка выпала из его рук. Факел упал прямо на влажную землю и с шипением потух. Он громко позвал свою лошадь и, вскочив на нее, ударил животное шпорами в бок. Раскидывая по сторонам грязь, он галопом поскакал с кладбища. Остальные последовали его примеру. Их крики и вой раздавались по кладбищу. Лошадь, которую они привели для Винсента, убежала, ржа и мотая головой. А я желала видеть, как эти мужчины будут гореть в огне. «Ковач!» — услышала я Уорика, но все еще была сосредоточена на ворах, пытающихся сбежать с кладбища. «Брэксли!» — прошептал мне призрачный Уорик на ухо. Мое имя, слетевшее с его губ, было похоже на крепчайшие виски. Он обнял меня. «Дыши, сота демоном!» Уорик смог вывести меня из транса, разорвав мою связь с призраками. Мне не хватало воздуха. Тело дрожало от усталости. Я согнулась пополам, жадно глотая воздух. «Что, черт возьми, только что произошло?» Мышцы дергались, тело покалывало от адреналина. Я понимала, что скоро со мной случится катастрофа. Сверчки жужжали в воздухе, вторя тишине. «Брэкс», — тихо произнес мое имя Эш. Медленно я выпрямилась и посмотрела на мужчин. «Что, черт возьми, это было?» Эш смотрел на меня с благоговением. Уорик бесстрастно, если не считать того, что он был напряжен. Я дрожала, не в силах вымолвить и слова. «Что бы это ни было, дело в тебе!» Эш покачал головой. «Я чувствовал это!» Лошадиное ржание привлекло нас. Мы повернули головы на звук. Нужно уходить. Уорик толкнул Винсента на землю. Пленник застонал и попытался встать. Уорик подошел к сумке, поднял ее и повесил мне на плечо, коснувшись костяшками пальцев моей щеки. «Ты в порядке?» — спросил он через связь. Кивнув, я ощутила внезапную легкость, словно моя сила восстановилась. «Стоп!» Я моргнула и взглянула на ухмыляющегося Уорика, осознав, что он сделал. Намеренно. Обмен энергии не был для меня чем-то новым, но в этот раз выглядело иначе. Я чувствовала легкость, будто так и должно быть. Все равно, что дышать. Врожденная реакция. Наша связь больше нас не различала. Для нее мы стали едины. «Эй, ребята!» — свистнул Эш. «Идем!» «Лучше?» — спросил Уорик. «Да». У меня перехватило дыхание от интимности этого момента, но он быстро исчез. Уорик подошел к мотоциклу и сел. Эш запрыгнул на свой. «Мы бросим его здесь?» — я указала на Винсента. «Он больше не наша проблема». Уорик пожал плечами и завел двигатель. «Давай, принцесса». Он указал подбородком на вора. «Либо его заберут, либо нет. В любом случае, мне насрать». Я обхватила Уорика за талию, и мы умчались в ночь. Сумка с дневником моего отца была надежно спрятана между нами. Повернув к кладбищу, я больше не видела призраков, словно высосала из них всю энергию, создав свою собственную армию. «Драгам!» Дядя Андрис обхватил меня руками, притягивая к себе. «Я так беспокоился!» Андрис оказался первым, кого я увидела, когда мы спустились на базу. Вероятно, он наблюдал за нами по камерам. «Я в порядке, Наги Бакси!» Я обняла дядю в ответ, удивившись, что Скорпион не использовал нашу связь. Андрис отпустил меня, изучая своими темными глазами. «Теперь, когда я вновь обрел тебя, ежедневно живу в страхе потерять тебя снова». «Я сильнее, чем кажется», — ухмыльнулась я дяде. Уорик фыркнул, коснувшись пальцами бока, в который я ему зарядила. «Я не сомневаюсь в этом». Андрис погладил меня по руке. «Ты нашла его?» «Да». Я прижала дневник к груди. Андрис потянулся к нему. Я отступила, прижав его к себе крепче. «Я не заберу его у тебя, дорогая». «Знаю. Просто хочу просмотреть его первой». Я выпрямилась. «Понимаю». Он кивнул. «Я хочу изучить его, когда ты будешь готова мне дать дневник. Возможно, я смогу понять то, что не сможешь ты». «Конечно». Я хотела остаться наедине с дневником моего отца, хотя бы на мгновение. Полистать страницы, прочитать его последние слова до того, как у меня отберут его для анализа и обсуждения. Для них он лишь очередная зацепка, для меня же — душа моего отца. «Хорошо, моя дорогая, сообщи мне, когда будешь готова. Я буду в своем кабинете. Нужно кое-что подготовить. Завтра в Самайн здесь будет безумие». Я слышала, что Самайн, помимо праздника, превратился в траур для Фейри. Они вспоминали тех, кого потеряли в ту ночь. Для других же этот день стал днем протеста против правителей, которым пытались донести о страдающих в диких землях, бомбя ворота штаба вооруженных сил людей и дворец Фейри. В этот день Леопольд изолировали. Мы слушали фейерверки, празднования и протесты за пределами, прячась за стеной. «У тебя день рождения, плюс еще один год», — сказал Андрис. «Я не праздную», — отрезала я. Желание игнорировать этот день укоренилось во мне. Не только из-за трагедии, так как я выросла в Леопольде, Там считалось, что чему-то радоваться в праздник Фейри — почти предательство. Слишком много крови и смертей. «Но также и жизни, Ковач, твоя и моя», — пробормотал призрачный Ворик. Андрис сочувственно склонил голову и сжал мою руку, затем развернулся и ушел. А я лишь хотела спрятаться в пустой комнате и уткнуться в дневник. Но прежде мне нужно было всех проверить. Когда мы вошли в палату, Кейдена и Кек здесь уже не было. Остался лишь Лукас. Он сидел, пока медсестра перевязывала его рану. На лице застыла гримаса боли. Полукровки исцелялись хоть и быстро, но не так, как чистокровные фейри. «Лукас!» Я оттолкнула целителя, обнимая его. Он все еще выглядел измученным, но на щеке вернулся румянец. «Ау!» — резко вздохнув, он рассмеялся. «Ой, прости!» — я съежилась. «Не стоит извиняться. Жить буду!» Его улыбка погасла, в глазах промелькнула печаль. Кадык дернулся. Эш сказал, что Трекер и Ава мертвы. «Мне так жаль!» Меня наполнило сострадание. Я легко забыла о том, что они очень долгое время находились в одной команде. Были его семьей. Их смерть глубоко печалила его. Люк сжал челюсти и отвернулся, опустив голову. Он откашлялся, когда подошли Уорик и Эш. «Спасибо, что спасла меня. Следует благодарить Эша». Я кивнула на древесного Фейри. «Он вылечил тебя и находился рядом, пока не убедился, что ты будешь жить». Лукас повернул голову и посмотрел на Эша. «Он твой рыцарь в сияющих доспехах». «Ерунда», — смущенно заявил Эш, неловко переступив с ноги на ногу. «Просто сделал то, что соответствует моей натуре». «Что ж, спасибо». Очень серьезным голосом произнес Люк, не отрывая взгляда от Эша. «Я перед тобой в долгу». «Не надо. Как я сказал, это моя работа». «Вот я бы, Эш, не отказалась от горячего парня, бегающего у меня на побегушках». «Ты этого хочешь?» — хрипло прорычал мне в ухо призрачный Уорик. Он обхватил меня за талию, вдавливаясь в меня. «Парня на побегушках». Он куснул меня за ухо. «Или того, кто бросает тебе вызов, безжалостно трахая». Я прикрыла глаза и закусила губу. Желание захватило меня. «Так и думал», — сказал Ворик вслух с самодовольной улыбкой на лице. Он повернулся и пошел прочь, не оглядываясь. «Разберись со всем, Ковач, а потом найди меня». «Какая энергия от этого парня!» Лукас покачал головой и поправил подушку. «Ага, рассказывай мне об этом. Я мало того, что слышу их, так еще и чувствую». Эш прошел мимо меня, чтобы осмотреть рану Люка. «Выглядит хорошо». Он провел пальцами по заживающему месту. Мышцы Лукаса напряглись из-за прикосновения. Челюсть дернулась. «Рад, что тебе лучше». Эш отдернул руку. «Наверное, тебе следует отдохнуть». «Да, спасибо», — ответил Лукас. «Но меня вот что еще интересует». Я махнула рукой через плечо. «Ты не знаешь, где Кек и Кейден?» «Что касается Кек, то она, скорее всего, рядом с едой. Либо кого-нибудь достает», — ухмыльнулся Люк. «А про твоего друга не знаю». Когда я очнулся, его уже не было. Меня замутило. «Хорошо, спасибо». Я наклонилась и поцеловала Лукаса в щеку, затем сжала руку Эша. «Я поищу Кейдена и поговорю с Ханной, а ты заканчивай перебинтовывать рану». Я указала на бинты Лукаса и покинула комнату. Сначала я решила навестить Ханну. Скорпион сидел на стуле. Казалось, он так и не шевелился с того самого последнего раза, как я заходила сюда. Ханна свернулась калачиком на подстилке. Девушка все так же была прикована к трубе. Она все это время была прикована? Я побледнела и щелкнула пальцами. Скорпион раздраженно выдохнул, потирая запястье. «Это мадам бешеная!» Я заметила следы зубов на его руке и царапины. И рассмеялась. «Это ее работа!» Я указала на его раны. Скорпион свирепо посмотрел на меня, а затем фыркнул, отчего я засмеялась еще громче. «Неплохо!» «Ты на стороне человека?» — рявкнул он, выпрямляясь. «Дело не в том, что она человек. Ханна — моя подруга, и мне нравится, что она никак не сдается, даже если мы сейчас по разные стороны баррикад. Ханна была моей подругой и единственной девушкой в рядах вооруженных сил людей. Мы вместе тренировались. Ты и представить не можешь, как нам промывали мозги в столь юном возрасте. Нам прививали фанатизм, зациклив наше внимание только на одной стороне. Других вариантов не существовало. У меня пересохло в горле. От взгляда на Ханну-пленницу у меня защемило сердце. Я стою на этой стороне только потому, что мне открыли глаза. Халалхас показал мне реальность, истину. Надеюсь, и она когда-нибудь это тоже увидит. Потому что, если нет, я слишком хорошо понимала, что ее не освободят, не отпустят в штаб вооруженных сил людей. Скорпион проворчал что-то себе под нос и стиснул зубы. Я посмотрела на него и осознала, что он очень устал. «Ты сидел здесь все это время?» Скорпион пожал плечами, словно это не имело значения. «Я принесу тебе поесть. Все в порядке. Тебе нужно поспать». Когда я задремал в последний раз, эта маленькая гадюка укусила меня. Мои губы тронула искренняя улыбка, отчего Скорпион заворчал. Я покинула комнату, довольная своей подругой. Девушек людей всегда недооценивали. И прекрасно, что Ханна могла за себя постоять. Пересекая холл, я узнала, где держат Кейдена. Если я и считала, что встреча с ним принесет мне облегчение, то я ошиблась. «Иди к черту!» Он попытался сесть, когда я вошла в комнату. Металл загремел о трубу. Кейдена заковали. Его голова была забинтована, в глазах горела ненависть. «Я больше никогда не хочу видеть твою грёбаную рожу!» «Успокойся, красавчик!» Птичка откусила яблоко, стоя у двери. Все то же самое, как и с Ханной. «Хочешь, чтобы на твоем лбу лопнула вена?» Кейден зарычал на нее, но злость направлял на меня. В его глазах стояла жгучая ненависть. Такого я себе представить не могла. Неважно, как сильно мы ругались раньше. Мы так сильно любили друг друга, что долго не могли быть порознь. Но теперь я видела в его взгляде лишь отвращение. «Я сказал, уходи!» — яростно закричал он, и я отпрянула. Казалось, меня душили. Слезы жгли мои глаза. Горе выбило весь воздух из легких. А я сказала: «Успокойся!» Птичка выбросила яблоко в ведро и направилась к Кейдену. Она схватила его за волосы и дернула так, чтобы он посмотрел на нее. «Или я применю к тебе магию Фейри!» Он попытался скрыть глубоко укоренившийся страх, который нам внушали в армии вооруженных сил людей, за жестким и угрожающим выражением лица. Нам вбивали в головы, что фейри могут сделать нас своими марионетками, и мы будем делать все, что нам прикажут. Окажемся в ловушке. Нельзя сказать, что это неправда, но касаемо меня, это была полная ложь. Но я и не была нормальной. «Птичка!» — я покачала головой. «Думаешь, мне нужен раб?» Она приподняла бровь. «А неплохая идея. Как насчет того, чтобы стать моим секс-рабом?» «Иди нахрен!» Кадык Кейдена дернулся. «Так в этом-то и суть!» «Птичка!» — предупредила я. Она рассмеялась, откинув голову назад, и хлопнула в ладоши. «О, красавчик! Ты глупее, чем я считала! Твою голову так легко засрать!» «Она не может контролировать твой разум!» Я покачала головой. Хихикая, птичка прислонилась к стене, скрестив руки на груди. Те ощущения, возникающие рядом с Киллианом, нельзя было назвать контролем. Это скорее влияние на эмоции. В его руках была власть, которой не обладали другие фейри. «Она издевается над тобой». «А какая разница для его драгоценного крошечного разума?» Птичка уперлась ногой в стену. Свирепо посмотрев на нее, я повернулась к Кейдену. «Кейден!» «Брэксли!» — оборвал он меня, понизив голос. Он поманил меня пальцем, и я наклонилась. «Я не стану повторять еще раз. Убирайся к черту отсюда!» — враждебно проорал он мне. Я еле сдерживалась от того, чтобы не расплакаться. «Сейчас!» — рванувшись ко мне, прокричал он. «Уходи!» — птичка жестом указала мне на дверь. «Думаю, сейчас лучше сделать так». Кивнув, я рывком распахнула дверь, оглянувшись через плечо. «Мальчик, которого я любила больше всего на свете, мой лучший друг, смотрел на меня, как на незнакомку». Нет, хуже, как на фаната фейри. Для него я умерла.